Глава 23. Надувательство. Джим начинает тосковать по родине. В течение целого дня герцог и король усердно работали, устраивая в судебной камере сцену, занавес и расставляя свечи для рампы. Вечером импровизированный театральный зал оказался переполненным публикой. Убедившись, что все места заняты, герцог, стоявший до сих пор у входных дверей, обошел кругом все здание, вышел на сцену и, остановившись перед опущенным занавесом, произнес похвальную речь своей трагедии. Он уверял, что от нее захватывает дух и стынет кровь в жилах. Вообще, он так превозносил и саму трагедию, и Эдмунда Кина-старшего, которому там предстояло играть главную роль, что публика пришла в величайшее возбуждение. Полагая, наконец, что довел ожидания публики до высшей степени интенсивности, его светлость поднял, наконец, занавес. Минуту спустя выбежал на сцену прыжками на четвереньках король, совершенно голый, но раскрашенный всеми цветами радуги. Он был расписан продольными и поперечными полосами, которые, не говоря уж о сделанной ему прическе и других аксессуарах туалета, придавали его величеству, на первый взгляд довольно дикий, но вместе с тем до чрезвычайности забавный вид. Публика чуть не померла со смеха. Король, выкинув еще несколько лягушачьих прыжков, перекувырнулся несколько раз через голову и на четвереньках же убежал за кулисы. Это привело зрителей в такой невообразимый восторг, что они принялись реветь от удовольствия, хлопать в ладоши, стучать ногами и кричать «Бис!». Король вернулся тогда обратно на сцену и проделал сызново все представление, украсив его еще несколькими фиоритурами. Его вызывали вследствие этого вторично, и он опять заработал целую бурю аплодисментов. И действительно, этот старый идиот корчил такие забавные гримасы и так потешно дрыгал ногами, что, кажется, заставил бы рассмеяться даже корову. Затем герцог опустил занавес, поклонился публике и объявил, что всякая трагедия, встретившая такой благосклонный прием, будет исполнена всего еще только два раза, ввиду неотложной необходимости спешить в Лондон, где в Дрюрилендском театре распроданы уже все места на первое ее представление. Отвесив еще поклон, герцог присовокупил, что если ему удалось заинтересовать публику своей трогательной и поучительной трагедией, то он сочтет себя крайне обязанным, если почтенные зрители сообщат своим приятелям об удовольствии, которое доставил им спектакль, и посоветуют им, в свою очередь, посмотреть такую невидальщину, как королевский жираф. 20 голосов разом спросили. «Как? Разве представление уже кончено? Неужели это все?» «Все», — категорично ответил герцог. Это послужило сигналом к настоящей буре. Все принялись кричать «Это надувательство!». В бешенстве повскакали со скамеек и собрались уже ворваться на сцену, чтобы надлежаще проучить великих артистов, когда их остановил рослый, изящный на вид мужчина. Вскочив на свою скамью, он воскликнул. «Погодите! Позвольте сказать вам словечко!» Убедившись, что его слушают, он продолжал. «Нас в самом деле надули, и притом самым бессовестным образом!» Полагаю, однако, что нам вовсе не желательно служить посмешищем целому городу, особенно же принимая во внимание, что это нам будут вспоминать до последнего дня нашей жизни. Нет, мы должны оградить себя по возможности от таких насмешек. Всего практичнее с нашей стороны будет уйти отсюда совершенно спокойно, дать самый лестный отзыв о виденном нами спектакле и таким образом надуть все городское население. Тогда, по крайней мере, мы все окажемся в совершенно одинаковом положении. Правду ведь я говорю? Совершенно справедливо! Молодец наш судья!» — принялась кричать публика. «В таком случае, джентльмены, нам не следует даже и заикаться об этом наглом обмане. Разойдемся по домам и будем советовать каждому полюбоваться на трогательную и поучительную трагедию». На следующий день только и было разговору, что о нашем великолепном спектакле. Театр опять заполнился публикой, которая попалась в просак совершенно таким же образом, как и в первый раз. Вернувшись с королем и герцогом после спектакля на плот, мы великолепно поужинали. Вслед за тем, около полуночи, нам с Джимом приказано было отчалить от берега, вывести плот на середину реки, спустить его вниз по течению мили на две и, снова пристав к берегу, спрятать его как можно тщательнее. В третий, последний день нашего пребывания в городе, театральная зала оказалась вновь переполненной. На этот раз, однако, публика состояла вся сплошь из старых наших знакомых, присутствовавших уже на одном из двух предшествующих представлений. Стоя рядом с герцогом у дверей театральной залы, я видел, что все входившие туда приносили что-то с собою. Карманы у большинства были битком набиты, других же, очевидно, прятали нечто под полами своих сюртуков. Я без труда убедился, что скрытые там сокровища, во всяком случае, не принадлежали к разряду косметических и парфюмерных. В воздухе пахло тухлыми яйцами, гнилой капустой и тому подобное. У меня имеется основание питать некоторое доверие к своей способности безошибочно узнавать запах дохлой кошки. Готов поклясться чем угодно, что публика пронесла с собой в театр по меньшей мере 64 таких зловонных трупа. Я вошел на минуту в залу, но разнообразие ароматов слишком сильно уж било мне там в нос. Я его не выдержал и поспешил удалиться. Когда все места были заняты, герцог дал одному молодцу четверть доллара с просьбой постоять за него минуточку у дверей. Он направился к сцене, а я за ним, но в ту минуту, когда мы заворачивали за угол, он мне сказал: «Скорее уйдем отсюда, пойдем по городу, а как только выйдем из него, как можно скорее надо бежать к плоту». Мы так и сделали. Прибежав к плоту, пользуясь темнотой, тихо и спокойно выплыли на середину реки, не промолвив за все время ни слова. А между тем мне в голову невольно пришла мысль, что бедный король переживал теперь прескверные минуты в своей жизни, разговаривая с публикой. А оказалось, что я глубоко заблуждался. Вдруг неожиданно из шалаша появился король, говоря: «Ну, герцог, каким же образом разыгралось наше дело в городе?» Таким образом оказалось, что король вовсе не был в городе. Мы не зажигали фонаря до тех пор, пока не отплыли мили на две от этого городка. Потом мы зажгли фонарь и принялись за ужин. Король и герцог, рассказывая, как они обделали народ в этом городке, так хохотали, что, кажется, могли порвать все кишки. Герцог сказал: «Тупоголовые бараньи головы! Я знал, что в первый день все обойдется благополучно, и все городское население будет одурачено. Но на третий день я был уверен, что они задумали отомстить, и мне интересно было знать, как они за это примутся. Они могли устроить пикник, так как привезли с собой очень много съестного». Оказалось, что эти бродяги заработали в течение этих трех вечеров 465 долларов! Никогда я прежде не видел, чтобы деньги так легко попадали в руки. Я пошел спать. Джим не разбудил меня, когда наступила моя очередь стоять на вахте. Но так он поступал часто. Когда я проснулся как раз на заре, я увидел, что он сидел, опустив голову на колени, и вздыхал, а иногда стонал. Я сделал вид, будто этого не замечаю, так как понимал, что это значит. Он вспоминал о своих детях и своей жене, которые были очень далеко отсюда, и чувствовал страшную тоску по родине, так как он ранее никуда не выезжал из родных мест, и я уверен, что он так же любил своих родичей, как белые любят своих ближних. Хотя это было немного неестественно, но в действительности это было так. Часто он стонал и вздыхал по ночам, полагая, что я крепко сплю и не слышу. Он говорил: «Бедная маленькая Лиза, бедный маленький Джонни, это ужасно. Я думаю, что я вас больше никогда не увижу, никогда». Джим был очень добрый негр. Я подошел к нему и начал говорить о его семье и детях. Он сказал мне: «Вот только что я услышал на берегу звук, который, похож, был на пощечину или на стук быстро захлопнутой двери. Это заставило меня задуматься, и я вспомнил, как скверно обращался иногда с моей маленькой Лизой. Ей было 4 года, когда она очень сильно заболела скарлатиной. Но она выздоровела, и вот однажды, когда она ходила около меня, я сказал ей: «Запри дверь». Но она этого не сделала и стояла, улыбаясь. Меня это раздражило, и я снова очень громко на этот раз сказал ей: «Разве ты не слышала, что я сказал? Запри дверь!» Но она продолжала стоять на месте, улыбаясь. И я совсем вскипел и сказал: «Хочу, чтобы ты мне повиновалась!» Сказав это, я ударил ее по щеке так, что она упала на землю, и ушел в другую комнату. Через 10 минут я возвращаюсь и вижу, что дверь опять совсем раскрыта, а ребенок стоит и плачет. Я взбесился и хотел было снова броситься и побить ребенка. Но вдруг ветер силою захлопнул дверь. У меня перехватило дыхание, и я сам не знал, что со мною делается. Весь дрожа, я старался снова открыть дверь и, наконец, открыл ее, крикнув над духом девочки: «Пам!» Как только мог громче, но Лиза даже не пошевельнулась. Тогда только я понял, что после скарлатины она сделалась глухонемой. Я взял ее на руки и плакал, сжимая ее в объятиях. Я говорил: «Бог простит бедного Джима, но старый Джим на всю жизнь себе не простит то, что она оглохла, а я позволил себе так дурно с ней обращаться».